Врачеватель и кудесник. Об Агриппе Нетисгеймском, известном лекаре и философе Средневековья, еще при жизни слагали легенды. Однажды один из его учеников вошел в лабораторию и, увидев, что никого нет, раскрыл книгу заклинаний на странице, где рассказывалось, как вызвать бога мудрости. Ученик начертил на полу магические формулы, но перепутал слова заклинания, и перед ним появился разъяренный злой дух Вельзевул, сподручный дьявола. Ученик от страха упал и умер. В этот момент в лабораторию вошел Агриппа. Увидев Вельзевула и лежащего на полу бездыханного ученика, он все понял. Учитель велел демону войти в тело несчастного экспериментатора и покинуть его дом. Вельзевул повиновался и в виде ученика ушел, но, увидев на рыночной площади толпу, испугался людей и покинул тело. Все увидели, как молодой человек неожиданно упал. Позвали Агриппу, но он смог только констатировать смерть ученика. Агриппа из Нетисгейма обладал здравым критическим умом, занимался исследованиями в медицине, физике, увлекался философией, но в то же время собирал книги каббалистического содержания с заклинаниями. С юности он обучился искусству обмана, умел создавать разные иллюзии, любил мистификации. Он не разубеждал людей, веровавших в чудо, и если его просили вызвать духа, вызывал, но за большую плату. Деньги нужны были ему для проведения физических опытов. Говорили, что однажды, когда он находился в Англии, его попросили вызвать дух недавно умершей благородной женщине, о которой сильно скорбел муж, богатый барон. Показали ее портрет. Агриппа согласился. Все окна в зале замка по его просьбе зашторили. На зеркало навесили черную ткань. Через некоторое время зажгли свечи. Сначала появился легкий дымок, запахло серой, и занавес медленно сполз с зеркала. Все увидели в нем лицо умершей дамы, которая постепенно потускнела и исчезла. Присутствующие были потрясены видением и щедро заплатили магу и чародею из Нетисгейма. Едва ли кто догадывался, что для своих фокусов Агриппа умело воспользовался курящими благовониями, которые вызывали головокружение и появление желаемого образа. Кстати, образ Агриппы очень заинтересовал русского поэта и писателя-символиста Валерия Брюсова. В своем романе «Огненный ангел» он немало строк посвятил его магическому учению. Агриппа родился в небольшом немецком городке Нетисгейм возле Кёльна. Его родители были вполне обеспеченными людьми и дали своему одаренному ребенку хорошее образование. Он учился в университете в Кёльне, затем уехал в Париж. Изучал там медицину, натурфилософию, теологию. После окончания университета занялся врачебной практикой, преподавал натурфилософию. Агриппа любил путешествовать, часто разъезжал по разным городам Европы, служил в качестве лейб-медика у вдовствующей королевы Луизы Савойской, будущей матери короля Франции Франциска I Ангулемского. В 1528 году Агриппа перебрался в Антверпен, где стал заниматься алхимией. Через год ему предложили место историографа при дворе Маргариты Австрийской. Он исправно выполнял свои обязанности, но продержался при дворе только 2 года. Ему надоели сплетни, интриги, придворный этикет. Он хотел общения с настоящими учеными, а не с манекенами, умевшими исполнять лишь придворные ритуалы. Большое влияние на мировоззрение Агриппы оказало знакомство с трудами голландского гуманиста Эразма Роттердамского, в частности с его сатирическим сочинением «Похвала глупости». Агриппа написал свое собственное сочинение о недостоверности и тщете наук и искусств, вышедшее в Антверпене в 1530 году. В нем он подверг критике застой в науке, тяготение к схоластике, догме, церковной фразе. Он осуждал чрезмерное преклонение перед древними авторитетами, выступал против черной магии, называя ее вредным заблуждением. Но целиком отказаться от магии Агриппа не мог и посвятил ей другой труд – «Тайная философия». Он считал, что в мире существует 3 вида магии – естественная, небесная и обрядовая. По его представлениям, маг – это человек, обширные знания которого позволяют ему заглянуть в будущее и предсказывать. Значит, это пророк. За такие высказывания церковники обвинили Агриппу в ереси. Его книги запретили, а его самого посадили в тюрьму, где он провел несколько лет. Церковники пытались докопаться до таинственных исследований Агриппы, но так и не смогли. Тяжелые испытания не сломили его духа. До конца своих дней он верил, что обширные знания приближают будущее.